Почему? Не знаю, но вот так. Так что я начал сразу активно эксплуатировать свою новую девушку. Она даже не сильно была против. Вкусная еда, обнимашки и издевки, ну нравится мне это. Было еще пара прогулок, да и она вроде как героиня, на это тоже требовалось время. Недосып говорил, что она на это старается тратить ночи. Настал вечер воскресенья. Очередные занятия по моему обучению подошли к концу. Подожди тут, выхожу из комнаты. Девушкам положено дарить подарки, подарки должны быть полезны. Я понятия не имею, как правильно, но за помощь все же надо платить. Формируем биомассу, преобразуем, функции несложные, я бы сказал банальные, так внешний вид. Хм, с фантазией по поводу таких украшений у меня туго, паучиха, хм, ну да, подойдет, хоть какая-то польза от культа темных эльфов. Работы на 5 минут по профилю. Возвращаемся в комнату. А что она так волнуется? Вот, протягивай ремешок, с виду черная приятная на ощупь мягкая кожа, вся ее поверхность пронизана белыми нитями, складывающиеся в мелкий рисунок тончайшей паутины. Что это? Ну да, не очевидно. Ошейник, что? Даже вздрогнула. Я пояснил. Украшение, чокер, и я сейчас не издеваюсь. Надень на шею, я объясню, как пользоваться. Пользоваться? А как? Тут нет застежки. Просто оберни вокруг шеи. Ну да, он сам быстро нашел свое место, стоило начать оборачивать вокруг шеи, нашел свой хвост и затянулся на шее. Ай! Подключился к кровеносной системе. Что? Ему тоже надо чем-то питаться. Что? Как? Да не паникуй ты так, не задушит. Так, теперь проведи по нему от горла влево, твое лево. Правильно, вопросительный взгляд. Скажи что-нибудь. Что? Ой, это мой голос. Как? Да голос. Ошейник Химера, основная функция изменения голоса носителя, как уже сказал, простая задача. Голос изменился, стал томным, старше, звонче, чище, приятнее. За его основу брались голосовые связки сирены. Иметь красивый голос, способный очаровать. Результат до оригинала не дотянул. Там нужна более сложная конструкция, с перестройкой гортани, но и в таком виде был спрос. Для отмены эффекта проведи по горлу вправо. Проверка, проверка, влево, вправо, считай моим подарком, своей девушке, чтобы снять, постучи сзади, где он толще, он отцепится, можно носить на руке, но для работы нужно, чтобы он был на горле, и да он для работы питается твоей кровью, что, кровью, кровью, считай, что я тоже тебе только что рассказал свою маленькую тайну, хе, мучайся в думах какую, если его не носить, он засохнет и надо будет его смочить в крови. Что? В любой. Вон с мяса из магазина подойдет. Что? Много крови он использует. Нет, за день миллилитров 100, если использовать постоянно, а так с десяток. Так что не бойся, в мумию не превратит, халтуры не делаю. Делаешь. Ты думаешь, я его в магазине купил? Логично. То-то. Ну что еще? Прям замялась. Все же девушки. Это такой троллинг. Не первый день уже мне помогает так-то, ты же сама выбрала, кивок, и снова вся красная, ну вот, теперь страдай, издеваешься, не, на полном серьезе, улыбаемся, вздрагивает, так что бери учебник и перейдем к следующему разделу, живешь ты рядом, а до ночи еще далеко, хе-хе, ответом был мне стон, обреченный на учебу, стон был крайне красивый, ибо ошейник был включен, через еще 2 часа и чайник с пирожками. Я все же отпустил девушку домой, на прощание чмокнув в лоб. Она краснела, но вид имела, кажется, довольный, или просто офигевший. Интересно, что она надумает, будучи в спокойной обстановке, без воздействия потрясений. Врачи мне уже вроде доверяют, и от них я не жду проблем, до конца лечения Лизы точно. От Эммы могут быть проблемы, но она девушка умная и учитывая то, что уже видела и знает. Думаю, от нее ждать проблем все же не стоит. А вот Паркер. Ну посмотрим, что мне расскажет ошейник. Что? Думали, он только голос меняет. Не едет. Анализ ее крови, слежка и поводок на крайний случай. Она неизвестный фактор. И она будет проводить со мной больше всех времени в ближайшем будущем. Так или иначе узнает мои тайны. Уж в ее интеллекте я не сомневаюсь. Я не такой параноик, каким был в молодости, но старые привычки остались. Мда. Эх, знать бы мне тогда, что не о тех проблемах я беспокоюсь. Посмеялся бы. Глава 8. Ты всегда будешь в ответе за того, кого ты приручил. Антуан де Сент-Экзюпери. Ночь и утро прошли стандартно. Цветок рос, колония плодилась и осваивала местные коммуникации, ну а я отправился в школу, и на остановке встретил Паркер. Неожиданность. В одном районе то, а в ту поездку я ее видел на остановке. Точно мышь. Она была в состоянии зомби, как-то оживлял своими методами, вот результат крайне похож был. Мда. Я боялся, она будет, ну не знаю, строить коварные планы и домыслы о моей скромной тушке, а она полночи ползала по городу на паутине, била грабителей, насильников, и пела. Нет, серьезно, пела. Я честно в шоке, а грабители-то в каком шоке были. Пела-то она, не отрываясь от производства. И вот результат. 2 часа сна, даже для ее необычного организма маловато. Мда, даже как-то стыдно. Она меня не заметила. Не то, как я ее тихо втолкнул в автобус, не то, как сел рядом, не то, как она уснула у меня на плече. Лежит, сопит, лыбится. Ну хоть слюни не пускает, и то хлеб. Как она до остановки-то дошла? Просыпайся, мелкая. Не мелкая. Пробухтили мне в ответ. А, Рихтер. Огляделась, поняла ситуацию, начала краснеть. С добрым утром. Мы приехали в школу. Кивок. Ты чем ночью занималась? То знаю. Но интересно, что ответит, да и пауза подзатянулась. Молчит, краснеет. Мила, так сильно радовалась наличию парня, что не спала всю ночь. Кивок, поняла, на что кивнула, и быстро замахала шевелюрой во все стороны. Нет, балошь, обрадовалась. Патрулировала, воскликнула рыжая, вот, и не выспалась. Закончила уже тише. Понятно. Пошли, зомби, учиться пора. Поспишь на уроках. Кивок, ну мы и пошли. Вначале она хотела убежать, но была поймана за шкирку и поставлена рядом. Видимо, адреналин ее все же выбил из состояния сна. Ты куда побежала? К шкафчику. Угу. А теперь внимание, вопрос. Ты теперь кто? Кто? Поторопился я с диагнозом пробуждения. Моя девушка? Так. Смутилась. Так. Так. Пропищала мышь. Хорошо, это мы прояснили. Тогда довожу до твоего сведения, что за мой первый учебный день, помимо Флэш и Лиз, меня пытались развести на личную беседу 4 раза, Генрих парень хоть и тот еще, но популярный и подружек было, как я уже рассказывал, немало, и вот все они хотели возобновить отношения, но как-то быстро исчезали. Теперь внимание, вопрос, что с парнем без девушки, должно делать почти все женское население без парня? Мелкая думала, и ответ ей не нравился. А это забавно, так-то со мной ничего не произойдет. Но коль уж назвался, то и действовать надо соответственно. И над ней так прикольно издеваться. Хм, а не остатки ли это Генриха? Или плохое влияние братца? Он бы ее даже домой не отпустил. С собой как игрушку в постель утащил. Или это гормоны молодого тела? Придя к некоему решению, она примерилась к моей руке, посмотрела на свою ладошку, сжала пару раз, затем погладила ошейник и схватила меня под руку, прижимаясь и краснея. Пойдем. Кивок и, кажется, писк согласия. Ну мы и пошли, под ошарашенные и некоторые злобные взгляды зрителей. От осознания, что ее провожают взглядами, цвет лица полностью слился с цветом волос, но руку не отпустила. Хе. Первые 2 урока у нас были общими. Затем до обеда я Паркер не видел, что неудивительно. Ей устраивали банальную темную, а она-то еще терпила. Обладать возможностью переломать им все кости и не пользоваться – требует не слабой внутренней конституции, ну или глупости. Но скорее первые, так как темная результатов не дала. Я спокойно разогревал контейнеры с едой, а она хоть и потрепанная, но целенаправленно шла ко мне, под злобные взгляды Флэш и Лиз, зачинщиц темный. Надеюсь, эта мышь драная усвоила урок, донеслось до моего слуха от Флэш. Неужели они надеются, что она сейчас порвет со мной отношения? Ха, святая наивность. Привет, боец невидимого фронта, схватил ее за подбородок и осмотрел лицо. Привет, она смутилась, и попыталась прикрыть фингал и краснеет. Милота, неплохо, уже рассасывается, к вечеру совсем сойдет. Передаю контейнер и отпускаю ее моську. Контейнер был осмотрен непонимающим взглядом. Твоя порция, я помню, как ты уплетала вчера мои котлетки. За ночь они не сильно потеряли во вкусовых качествах, ошарашенно, ожидаемо. Пошли, мелкая, поедим. Расскажешь, как ты дралась всякий лев во славу моей невинности. КХМ. Хе. А что? Формально моя тушка вроде пока вполне невинна. Забавная мысль. Был другой повод. Они хотели, чтобы я тебя бросила. Как видишь тут, меня спросить, они явно не подумали. Мда, глупость, что еще могу сказать? Глупость. Ну бросишь ты сейчас меня и что это им даст? Ты мой репетитор, видеть я тебя буду чуть ли не каждый день. А меня им не видеть как своих ушей, с таким отношением к моей девушке уж точно. Да и тебе тогда тоже. И мне, тоже. Последнее заявление ее явно озадачило. За слабость. Если уж приняла решение, то отступаться из-за таких мелочей точно не стоит. Смотрю прямо в ее глаза. Да-да, конечно. Я не отступаюсь. Решительность хомячка. Умница. Пошли, расскажешь кому не видать меня, как своих ушей. Может не надо. Надо, Петра, надо. Или ты хочешь оказаться с ними в одной компании. Же помню местный менталитет. Пока вокруг меня не будет хоть пары девушек, я официально аномалия и лакомый кусочек. Нет, вот видишь, а ты говоришь не надо. Но рассказать ей не дали. Правда, к тому моменту мне уже все рассказал ее ошейник, но формальность было бы хорошо соблюсти. Она умна, не хочу раньше времени давать информацию о слежке. Мы только и успели сесть за столик и открыть контейнеры, я даже еще трубочку в пакет с соком не успел воткнуть. Как напротив приземлились Флэш с Лиз. Мышь, а почему ты еще здесь? Петра явно напряглась, но смотрела в стол и молчала. Мда, зашугали ее, терпила. Я вот когда-то не терпел, а ждал. Выжидал и дождался. Думаю, вы поняли, что было с теми, после как я дождался. Тебе привет, Флэш. О чем спор? Ну начнем представление. Да вот, Паркер забыла свое место, не понимает, что роет себе могилу. Ай, где же место моей девушки? Улыбаемся. У меня замечательная улыбка, особенно если зубы видно. Ее только Лиза не боится, но что взять с ребенка, который играет с смертоносными монстрами, как с игрушками? У Флэш аж рот открылся. У Лиз, кстати, тоже. Тут не шибко в почете прятаться за парнями, как и самим парням встревать в разборки, но будто мне не все равно. Кладу руку на талию Петры и пододвигаю к себе. Она легкая, для меня, с поддержкой Нярлы, так вообще пушинка. Скажите, дамы, а вы в курсе, кто испортил лицо моей рыжей мышки? Приподнимаем второй рукой подбородок, обозначенный рыжей, и поворачиваем на себя. Тут главное смотреть ей в глаза, пусть почувствует поддержку, ей это нужно, а с проблемой в любом случае надо разбираться на корню. Так почему не сейчас? То Петра так и не успела мне рассказать. Вздыхаю и пока Петра не возмутилась, целую ее в лоб, показательно долго, все, она не с нами. То мне крайне интересно, с кем мне не стоит иметь какие-либо взаимоотношения в будущем. Поворачиваю голову к собеседницам, вот теперь у них лица побелели. Надо было думать раньше. Ну так кто, дамы? Актер я не очень, но вроде получилось неплохо. Мы не хотели, Генри, не сердись. Начало оправдываться Флэш. Понятно. Нам пересесть или вы сами нас покинете. Генри, мы просто хотели убедиться, что ты не был обманут. Поняв, что дело пахнет чем-то явно хорошо горючим, в разговор вступила Лиз. Обманут. Как будет выкручиваться? Да, ты только с больницы, вся школа знает о твоей амнезии, и вот Паркер воспользовалась твоим положением. Хорошо подбирает слова. Как же, тут ожила первая. Зря, думаю, Лиз бы еще побарахталась. Наверняка наплела про то, что вы раньше встречались, и вот. Нее крайне прямые методы. Мне это на пользу, в данном случае. Лиз загнать было бы сложнее. Меня об этом вы спросить не подумали. Вместо этого я вижу факт того, что человек мне не безразличный и сбит. Вы же помните, что я говорил про незнакомцев. Думаю, помните, дней немного вроде прошло, а теперь вопрос, как мне относиться к незнакомкам, что избивают важных для меня людей. Сглотнули. Еще бы, мы не на рынке, а я не товар, мое мнение надо учитывать, а они сглупили по полной. Генри. Флэш замолчала, наткнувшись на мой взгляд. Убирайтесь. Замерли, ну. Первой отмерла Лиз и потащила Флэш. Ожила Флэш, но. Шикнула Лиз. Генри, мы все уладим, это недопонимание. Ты успокоишься и мы потом все вместе поговорим. Ну вот, и поговорили. Важное. Паркер очнулась и даже слушала. Кстати, я ее все так же держал за подбородок, и она даже не рыпалась. Поворачиваемся. Мелкая, ты видела список предметов, которые мне надо выучить и понять, так почему все еще сомневаешься в своей важности? Улыбаемся. Эх, не вздрогнула. Привыкает. Отпускаю красную и возмущенную девушку. Не злись, кушай, там есть пирожки. Через пару минут я услышал робкое «спасибо», и почему-то мне кажется, что меня благодарили не за вкусную еду. После уроков Паркер убежала на патрулирование, но обещала вечером быть, ну а мне надо было наконец добраться до банка, как-то этот пункт выпал из моего списка срочных дел. Добрался, как и прошлый раз, за полчаса. Народу было немного, так что улыбчивая девушка в отделении оформила все быстро. От момента захода в отделение до заполнения и пожеланий всего самого наилучшего прошло от силы полчаса, при этом она не забывала строить глазки. Карточку обещали привезти к концу недели, мне сообщат по телефону, когда можно будет забрать. Сервис. Говорят, молния не бьет в одно и то же место дважды, если это не громоотвод. Но вот иду я на выход, дверь передо мной открывается, и на пороге стоит она, облаченная в высокотехнологичный костюм. Костюм имел гибкий механический хвост, на его наконечнике имелся угрожающего вида агрегат, явно способный стрелять, и вероятно еще чем-то плеваться, ну и резать, рубить и колоть, в зависимости от настроения и желаний хозяйки. На левой руке также имелись лезвия, складывающиеся в клешни, как по мне хватило бы и когтей на пальцах, но не я делал этот продукт сумрачной инженерной мысли. Ах да, костюм был зеленый и блестящий. Пластины брони были отшлифованы до зеркального блеска. О внешности хозяйки ничего не скажу. Голова была скрыта шлемом с оранжевыми визорами. Единственный участок, что был виден, это улыбающиеся губы. Непонятно, почему шлем не глухой. С чего я вспомнил про молнию. Так мы в том самом отделении. Тут вот даже дверь новая и видна свежая покраска стен. Привет, красавчик. Губы облизнулись. Ну, привет. Надеюсь, ты не блондинка. Не любишь блондинок? Мой вопрос ее явно смог удивить. Не то чтобы, но как-то их многовато в последнее время. Понимаю, милый, я рыжая. Улыбка стала хищной. Ну и то хлеб, кивнул я и спросил очевидное. Ограбление, ограбление, повторила она и как-то невесело покривила губы. Ну а дальше? Внимание, работники этого неудачного отделения. Голос был усилен встроенными динамиками, они, кстати, еще ее речь искажали. Конспирация с, это ограбление. Оставайтесь на своих местах и никто не пострадает. Параллельно с речью, она приложила охранницу об стену хвостом, не сходя с места. Тут сколько? Метров 10. А неплохо он так может удлиняться. Составишь компанию, красавчик. Тут она вновь перевела взгляд на меня, я то так и стоял перед ней. У меня есть выбор. Не, сказала она игриво и вновь облизнулась. Значит, составлю. Хм. В костюме она была выше меня на две головы, и не факт, что это предел, конструкция ног явно непростая. Что? Да вот обычно при прогулке берут под руку, но вот твоя броня этому явно помешает. Она осмотрела свои руки. Правда, лезвия на левой руке убрались внутрь. Угу, значит, на правой руке они тоже есть. Хватайся, красавчик, ну я и взял ее под руку. Комичность, блин. Мы прошли через зал целенаправленно к администратору. Ну, у нее так на бейджике было написано. Женщина в годах, глаза грустные, логично, второй раз за неполные две недели грабит. Рыжая и хвостатая поставила ее в известность о своих нуждах. Мне нужно в хранилище, и без глупостей. Глупостей не было, я не сомневался, что сирена уже трезвонит, но это явно не волновало. Тебя как хоть называть? Скорпия, не волновало Скорпию. Генрих Рихтер, представился я в ответ. Ты не из робкого десятка, малыш, сочту за комплимент. Мне что-то угрожает. Нет, не врет. Ну и чего мне тогда бояться? Меня рассматривали с явным интересом. Правда, протянула она. Хранилище было вскрыто буквально за минуту. Зачем ей понадобился администратор, непонятно. Не знала дорогу. Нужен был еще один заложник. Она плюнула каким-то составом с хвоста, который буквально за эту минуту разъел 10-сантиметровый металл, и спокойно открыла дверь сейфа. В хранилище она целенаправленно освободила две ячейки, в одной была статуэтка, в другой флешка, не густо, и закидала в сумки деньги, что лежали тут же на стеллажах. Перекинула сумки через плечо, и мы пошли на выход. Это было бы крайне быстрое и спокойное ограбление, так как все кроме нас троих из банка уже убежали, но не сложилось. Видимо, у банка карма такая. Две струйки паутины прицепились к администраторше, и сумкам буквально выдергивая тех от Скорпии, а вот третья летящая в меня была перехвачена хвостом, и события понеслись вскачь. Красно-синяя фигурка спрыгнула на Скорпию, но схлестнулась с ее хвостом и лезвиями правой руки. От лезвий паучиха легко отклонялась и отпрыгивала, вновь радуя меня своей нечеловеческой гибкостью, а как красиво она изгибалась, пропуская опасные лезвия. Я был крепко обхвачен левой рукой Скорпии, так что передвигался вместе с хвостатой по холлу банка. Однако, все кончилось быстро. Стоило только хвосту застыть около моей шеи. «Паучиха!» — буквально прошипела злодейка. «Отпусти заложника!» — послышался холодный измененный голос Паркер. «Интересный эффект. Чтобы ты разделалась со мной как с носорогом. Ищи другую дуру. Знакомые. Уйду отсюда, вместе с парнем, а после отпущу. И ничего ему не будет, если тебя на горизонте не увижу». Слышал, как дробится под пальцами Паркер стена, к которой та приклеилась. «Волнуется за меня. Если с его головы упадет хоть волос, ты пожалеешь». Тут уже я подал голос. «Можно не очень далеко. Мне еще домой возвращаться к репетитору. Не хотелось бы заставлять ее ждать. А исправный ученик, как мило. Не хотелось бы заставлять ее переживать. Да и материала много. Постараюсь, красавчик. Если паучиха не помешает». Сверху начали падать мелкие камушки. И правда волнуется. «Слышала, мелкая, парню учиться надо. Не дергайся». «Слышала». Послышалось шипение через зубы, сверху. «Ну и ладненько». И она выбежала из банка. Дальнейшее было быстро и достаточно увлекательно. У Скорпии в костюме были также крюки с лебедкой, плюс она могла не слабо так прыгать за счет механизма в ногах, ну и про хвост не забываем. Прокатили меня по крышам с ветерком и сгрузили в подворотне, всего в паре кварталов от банка, и правда недалеко. «Удачи, красавчик, ты не сильно расстроена неудачей», заметил я очевидное. «Человек невольный, если бы попалась, как носорог, то закончила бы так же, в канаве, а потеря добычи, по сравнению с этим, мелочь, как тут интересно живут обладатели высокотехнологичных доспехов». «Невольный говоришь», сказал я, рассматривая хвост. «Не все механизмы подчиняются носителю», сказали мне с грустной улыбкой, и прыгнули вверх к крышам. «Интересно, но сейчас не столь важно». «Так, телефон не пострадал, ты в порядке?» — послышался взволнованный голос сразу после первого гудка. «Само собой, я же бессмертен, дома буду через часик, ты там не сильно задерживайся, материала и правда много». «Ты издеваешься, вот теперь уже злится. Похоже, тебя похитили. Мне ничего не угрожало. Если бы она солгала мне, хе, это сложно. Это не телефонный разговор. Я слышал, здесь у вас их легко прослушивать». С той стороны послышалось пыхтение. «Буду дома через час. Жду. Я то за час интересно успею добраться. Буду». Она повесила трубку. Автобус до дома довез быстро. На пороге уже сидела Петра, крайне недовольная. Первым делом она кинулась меня обнимать и засопела, уткнувшись в шею. «Сильная, так и ребра сломать можно. Знаешь, будь на моем месте, кто другой, и у него бы уже были сломаны ребра». Хватка ослабла, отстранилась. «Ты точно в порядке?» — всматривается в мое лицо своими лазурными глазами и носиком шмык. «Мда, и правда волновалась. Да, как я уже сказал, мне ничто не угрожало. Пойдем, сделаю нам чай. Если бы она солгала, дубль два, а почему бы и не да? Ошейник же на ней. Хочешь, скажу страшную тайну, о которой знает в этом мироздании разве что богиня? Думаешь, после такого вступления откажусь узнать?» — насупилась она. «Могу сказать с точностью, врут при мне или нет. Это чувствуешь ложь». «Хо», даже не усомнилась в моих словах. «Ну, можно сказать и так», — покивал я. «Как? Это пока тайна. Не заслужила еще ты знать всех секретов великого меня. Ха-ха-ха, КХМ. Над зловещим смехом надо будет еще поработать». «Что? Ничего. Мой парень делает странные вещи и чувствует ложь. Что дальше?» — сказала паучиха, что летает на паутине по городу и ловит преступников. Насупилась. «Уел, дурак. Я волновалась. Пф-ф. Тебе полезно. Полезно. Ты думаешь, все проблемы можно решить, надев костюм с паутиной и имея силу, превосходящую обычного человека? Будет тебе уроком. Уроком. Зря злиться. Лучше бы подумала. Смотри, если бы ты подождала еще с минуту, Скорпия бы вышла из банка, отпустила бы меня с администратором, и осталась бы одна с награбленным. Дальше она бы попыталась скрыться по крышам, и там бы ты ее легко достала. Но ты поторопилась, она получила заложника и легко скрылась. Спешить редко хорошо. задумалась. Подкинем еще дровишек к знаниям. Как ты думаешь, что бы было, если бы ты ее поймала? Ее бы посадили. Ну так-то да, но Петра же у нас добрая идеалистка, да. Ты знаешь, что случилось с той, что носорог? Ее увезли в тюрьму, кажется. Поняла, к чему я клоню? Вряд ли, цитирую. Я человек невольный, если бы попалась, как носорог, то закончила бы так же, в канаве, а потеря добычи, по сравнению с этим, мелочь. И еще, не все механизмы подчиняются носителю. В ее словах не было лжи. Она верила в то, что говорит. Верила. Вот и думай. А я чай заварю. И она задумалась. Чай заваривался, пирожки разогревались. Я решил ее еще озадачить думами. Ты вернула награбленное. Конечно. Из двух ячеек она целенаправленно забирала флешку и статуэтку. Но коль вернула, то уже не узнаешь, зачем это нужно ее боссу. Не воровка. Кто мешал вернуть позже? Опять насупилась. Эх, дитя, ты прав. Доволен. Злится, ну хоть не унывает. Нет, мне без разницы, прав я или нет. А вот ты умна, тебе надо учиться этот ум использовать. Поверь, голова во много раз важнее мускулов. Вот теперь до нее дошло. Прости, ты прав. Я буду стараться. Вот, уже лучше. Вредина, мелкая. Эррр. Ну порычи, порычи, боевой хомячок. Хе-хе-хе, КХМ. Да, зловещий смех у меня не очень. Дальше тяжелых тем мы не касались, а сели за занятия. По моему обучению, сам себя материал не освоит. Правда, через час в двери постучали полицейские. Я даже напрягся. Но, все было более просто, даже очевидно, минус мне. В банке само собой были камеры и целый свидетель. Меня на них похищает Скорпия. Что надо делать? Правильно, искать заложника. Ведь никто не сообщал, что меня отпустили. Данные были взяты прямо в банке, я там как бы сегодня их и предоставил. Так что, когда я открыл дверь, полицейские изрядно удивились. Их отправили сообщить о несчастье и что ищут. А тут я. Доложили начальству, начальство обрадовалось и даже приехало через полчаса. Начальством оказалась статная уже немолодая женщина, целый капитан полиции, при виде которой Паркер притихла и не отсвечивала, знакомая. Джорджия Стейси, проведала, взяла показания, буквально за 10 минут и уехала. Вот и все собственно. Ну, а вечером пришли врачи с мелким чудом. А учитывая, что также пришло время очередной процедуры для Лизы, и нежелание показывать, как эти процедуры проходят, то я удалился на второй этаж под подозрительным взглядом Петры. Петра Паркер, девушка-паук, девушка Генриха Рихтера. То, что здесь что-то нечистое, я поняла еще вчера. Про сегодня вообще лучше молчать. Он странный, у него тайны. Не мне осуждать, учитывая, что я уже полгода живу со своей тайной. Но, как же бесит, он точно ненормальный. И эти врачи об этом знают, и покрывают. Я бы сейчас не удивилась, что они тоже супергерои, и он их шантажирует. Как и меня, а он шантажировал. Да при первой встрече я чуть с ума не сошла, когда поняла, что меня раскрыли. Но сейчас, вспоминая тот разговор, нет, да, он чуть не прямым текстом сказал, что знает мой секрет, дал совет, а затем вообще подарил решение. Я только и успела накидать смутный образ того, что помогло бы, а он подарил готовое. Я опять рефлекторно погладила приятный на ощупь ошейник на моей шее. Подарок, как его девушке. Черт, это слово пробирает до дрожи, как же непривычно. А вот он спокоен, зараза, и ведь ему не все равно, он реально со мной как с своей девушкой. И кормит, и обнимает, и поцеловал пару раз. Не краснеть. Да что там, даже защищает. Я же с дуру ляпнула. А он подумал пару мгновений и согласился. И нет бы меня как дуру водить вокруг пальца. Но нет. Я еще помню, как за старым Генрихом бегали. И как сама на него заглядывалась, отчего и получала. Но вот его слова. Им хочется верить. Хаем, верить. Он сказал, что понимает, лжет ли человек. Точнее, если тот верит в свои слова, а сам он может врать. Врал ли он? А если врал, то где? Эррр. Слишком много вопросов. Бесит. Ну как же, черт, приятно. Обнимает, целует, в лоб, гад. Вот что они там втроем делают уже полчаса. Врачи точно в курсе. Что можно делать с девушкой наедине, понятно, но с ребенком. Петра, я все хотела узнать. Так вы смогли договориться с Генри? Этот психотерапевт уже не раз называет его просто по имени. У них что-то есть. Стоп, я что, ревную? Да, не краснеть. Мы договорились. Надеюсь, он не сделал вам никаких странных предложений. Хм, странных. А ведь да. Второй вариант. Желание. Он предложил либо найм от его сестры, либо, что исполнит три моих любых желания. Вот и посмотрим, что вы по этому поводу скажете. Кхм, закашляли. Обе. И явно удивились. Крайне сильно удивились. Без ограничений. Ну, он сказал, что не будет уничтожать мир, воскрешать мертвых и становиться рабом. Что-то у меня странные предчувствия по поводу этого. Кхи. Интересно, вы согласились на деньги или желание? Можно сказать желание. Не краснеть. Тут заговорила вторая. Вы уже воспользовались ими, мисс Паркер. Тебе-то что? Одним. Не краснеть. Понятно, что понятно. Вот мне ничего не понятно. Что они там уже полчаса делают? Вот теперь уже я задам неудобные вопросы. Женщины переглянулись, и врач ответила. Мы не можем ответить. У нас с мистером Рихтером договор. И коль он решил это делать не при вас, сказать мы не можем. Не беспокойся, Петра, ничего плохого Генри не делает, добавила психотерапевт. Тупик. Что еще спросить? Что, вы тогда можете рассказать о Нярле? Что ты знаешь? Психотерапевтов принято отвечать вопросом на вопрос. Ну, я смутилась, он сказал, что если я догадаюсь или мой ответ на этот вопрос ему понравится, он сделает мне полезный подарок. Опять погладила ошейник. Приятный подарок. Вначале подумала, что она его сестра, а потом предположила, что она домработница. Оба варианта мимо. Осталась одна попытка. Зачем рассказала? Блин, точно дура. Понятно, что тебе опять понятно. Психотерапевт же сказала. Тут мы можем тебе помочь. Генри не знает, как ее представить сестре. Да вот так. Просто прими как факт, он патологически не любит лгать. А с Нярлой у него сложные отношения, не любит или не может. Вот это уже важная деталь. Спасибо, вы и правда помогли. Тут входная дверь открылась и в дом зашли две блондинки. Я никогда их раньше не видела, но вот то, что одна из них сестра Генри, понять было можно сразу. Тот же цвет волос, пустое, будто холодное выражение лица. Точно родственники. У Генри гости. Воскликнула вторая платиновая блондинка, волосы почти как у Нярлы. Обе в костюмах. Коллеги. Подруга с работы. Видимо. Вечер добрый, мисс Рихтер, мисс Фрост, Фрост. Знакомая фамилия. Где я ее слышала? Врачи, точно. Проведываете пациента. Верно, мисс Фрост, сегодня я привела свою младшую сестру, думаю, это хороший опыт для Генри. А о, и как? Одно то, что он захотел ей показать нечто интересное наверху, говорит о многом. Они скоро спустятся. Понятно, понятно, покивала та, что ей понятно. Ты, юная леди, у нас кто? Я раньше тебя не видела. Почему беседу ведешь ты, а не сестра? Сестра, черт, расслабилась. А ведь это единственная родственница. А вдруг я ей не понравлюсь? Я вскочила словно ужаленная. Рада познакомиться, мисс Рихтер, мисс Фрост, я Петра Паркер. Я да девушка вашего брата, и я помогаю ему с учебой. Не краснеть, держись, и не заикайся, дура. Разувайтесь. Генри требует не ходить в обуви по дому. Ему не нравится грязь, не перегнула. Она разглядывает меня. Улыбнись. Она страшная. Нет, красивая. Это мне страшно. Понятно. Первое слово за весь разговор. Рада знакомству, Петра. Позаботься о моем брате. Ему сейчас нелегко. Можете на меня положиться. Это же хорошо, да, Сабрина. А Генри то времени не теряет. Уже девушкой обзавелся. Хозяйственный. Она улыбалась, но ее взгляд недобрый. И чутье. Она опасна. Почему? Тут сверху выбежала Лиза. Кэт, мы все. Молодец, милая. Я полагаю, нам пора собираться. За ней спустился и Генрих. Сестра и Эмма с тобой, хм. Придется готовить еще, хм. Нярла, не знает, как представить, рассердится, а с чего, Генри, а куда ты дел Нярлу, Нярла, сестра, а вот Фрост кивает, чему, да моя знакомая, не врать, она помогает мне с Генри наверстывать материал по учебе, он же изменил направление подготовки, а я без лишней скромности отличница, вот мы и помогаем, чтобы без репетиторов, мгновение, и Нярла буквально материализовалась, из-за поворота, она разве не наверху была, никуда я ее не девал, вот же она, сестра, Эмма, знакомьтесь, это Нярла, и Петра моя крайне умная девушка, подошел, приобнял и поцеловал в лоб, как же хорошо, Я молодец, рада знакомству, какой же у Нярлы красивый голос, КХМ, у меня теперь тоже есть похожий. Я опять погладила ошейник. Генри, мы с Розой пойдем, увидимся завтра. Да, все хорошо, до завтра. ХМ, первая часть относилась к тому, что он делал. Видимо, вон даже выдохнули. До свидания, мистер Рихтер. Генрих Рихтер, врачи ушли. Сестра и Эмма разгребли наконец работу и наведались. Почему тут опять Эмма? Прошу дамы на кухню, буду готовить ужин, а то, полагаю, вы после работы голодные. То, я с обеда не могла дождаться попробовать твоей стряпни. Тут же начало Эмма. Попробуешь. Пока могу предложить пирожки, чай и кофе. Петра, поможешь мне? Да, хорошо придумала, молодец, заслужила, умница. Вот только, что заслужила, надо думать. Молодец, как обещал, будет подарок, шепчу на ухо. Девушка довольна, я тоже. Эмма вновь включила режим болтушки, о всем и ни о чем, я готовлю. Нярла старается походить на живого человека, без раздражителя в виде ребенка получается, так себе. Эмма решила переключиться на Петру. Как тебе новый Генрих, Петра? Ты же знала его до больницы, как сильно он, по твоему мнению, изменился? Ну, сильно. Да она ее допрашивает. Мда, любопытная, что с нее взять? Сравнили старого меня и нового. Пришли к выводу, что отличаюсь сильно, но в лучшую сторону. Интересно, как много, она уже прочла из головы Паркер. То, что читает, это точно, а вот как много. И эти ее взгляды. Через час начал выставлять блюда на стол. Что у нас сегодня на ужин? Мясное рагу. Черт, вкусно. Надо сводить тебя в ресторан, а то нехорошо получается, но в простой не сводишь. ХМ, задумалась. Давай так, скоро будет благотворительный вечер у Фиск. Этот белый хрен, все играет в благородство, но там будут шикарные повара. Приглашаю вас всех со мной, хоть какая-то польза будет. Хорошо, сразу согласилась сестра. Это нормально, там же будут шишки со всего города. Мне правда интересно, не думаю, что местные шишки далеко ушли от известных мне аристократов. Что, членов семьи приводить не запрещено? Не понял, членов семьи. Сабрина тоже приглашенная, а она, между прочим, теперь отвечает за неслабую часть промышленности моей компании. Лучезарная улыбка, будто ничего такого не сообщила. Компании. До Петры начало доходить. Frost Inc. Моя маленькая, но гордая компания. Хе-хе-хе. Петра сглотнула. Да, Петра, это богатая, умная. Эмма кивает, довольная эффектом. Надо осадить. Самовлюбленная, любопытная, рисковая и порой крайне глупая Эмма Фрост. Эй, поспоришь? Нет, все верно сказал. Вредина ты, Генри. Я к тебе со всей душой, ведомая любопытством и авантюрностью. Начал я.